Пятерка пентаклей. Анализируем карту. Пример. Мое внимание сразу привлекает витраж. Он ярко контрастирует со всем остальным на этой карте. С темнотой и снегом, по которому понуро бредут двое нищих. Кажется, им стоило бы обратить внимание на этот витраж. Ведь за ним, судя по всему, тепло и светло. Но они идут мимо. Думаю, этот аркан говорит о нужде. Такой острый, что даже шанс получить желаемое остается незамеченным. Символика. Символ. Нищие. Значение. Символизирует нужду, лишение. Символ. Колокольчик на шее мужчины. Значение. Так в старину ходили прокаженные, чтобы люди издалека слышали звон и не приближались к больному. Прокаженных воспринимали как живых мертвецов. Им практически невозможно было рассчитывать на помощь. О том, что на карте прокаженный, говорят и повязки на его ноге. Символ. Окно. Значение. Возможность получить помощь. Ключевые слова. Нехватка, нужда, нищета, лишение, тяжелые условия, упущенные возможности. Гадательное значение. Значение карты – нехватка. Речь может идти о чем угодно, но в первую очередь это касается материальной стороны жизни. Аркан тяжелый, тем не менее по нему можно получить помощь, если внимательно оглядеться по сторонам. В негативе – прямое положение. Недостаток, нужда, неудовлетворенные потребности, тяжелые условия, шаткое положение, состояние беспомощности и безысходности. В позитиве – перевернутое положение. Открывшаяся возможность – начало выхода из кризиса. Пятерка пентаклей в тематических раскладах. Отношения. Развал отношений. Неверность, вмешательство в отношения третьих лиц. Беспорядочные связи, недостаток внимания со стороны партнера, эмоциональная опустошенность, гнетущее одиночество. В позитиве – тревога за совместное будущее, страх одиночества, выход из тяжелых отношений. Работа и финансы. Провал проекта, развал предприятия или отдела, безработица, увольнение, банкротство, тяжелый период. По финансам – бессмысленные траты, потери, убытки, недостачи, положение на грани, долги, кредиты. В позитиве – зыбкое положение, ослабление позиций, опасность потери работы или источника дохода. Здоровье. Тяжелое заболевание, серьезная травма, инвалидность, физическое или нервное истощение, отсутствие средств на лечение. В позитиве – необходимость закаливания организма, физических упражнений или ограничений в питании. Личность. Замкнутость, апатия, страх остаться в нищете и одиночестве. В позитиве стойкость, выдержка.